«Босс!» — воскликнул он громко, за что получил не сильно книгой по лбу. Для этого действа мне пришлось подойти и привстать на цыпочках. Он зажмурился от несильного удара, но оскал никуда не делся. Слабовато для него. Я же просила меня так не называть, хотя бы не так громко. Ничего не могу поделать. Надо соблюдать субординацию и подчеркивать взаимоотношения, важно ответил он. Я слышал, можно пообедать принесенной едой на крыше. Спиной я прямо чувствовала взгляды одноклассников, а до ушей уже долетали шепотки любопытствующих. Кто он такой и какие у нас взаимоотношения? Да, можно, сказала я, намереваясь уйти подальше от класса. Конрад, как оказалось, не взял с собой обед, и я поделилась с ним сэндвичем, который быстро набросала с утра. «Слушай, а на что ты живешь?» – спросила я, вдруг сообразив об этом пробеле. «Ты ведь не можешь выполнять заказы как раньше, верно? У меня есть сбережения на черный день. Я хотела сказать кое-что еще, но тут дверь, ведущая на крышу, грубо распахнулась, и оттуда повалили мальчишки. На мое удивление, вперед вышел Каичи с грозным видом. «Савада-сан, вы в порядке?» «Как видишь», — ответила я. «Мы с ним разберемся, Савада-сан. Нас много». Конрад напрягся, а я, наконец, сообразила, что к чему. «Все в порядке, он со мной». Каичи даже опешил, удивленно уставившись на меня. «То есть как?» Кия взял его на себя. «О, понятно», — растерялся парень. Потом резко поклонился. «Простите, что помешал. Все в порядке. Рада, что ты внимателен». Когда все парни покинули крышу, я сказала то, что мне не дали сказать. «Мой знакомый поможет тебе с деньгами, если надо. Думаю, он пришлет посыльного. Скажешь мне, что он попросит взамен». Конрад странно посмотрел на меня, а затем серьезно кивнул, без возражений. «Думаю, Мураками найдет ему применение, чтобы зазря не содержать. Хотя, какое он может найти ему применение? Надо будет проследить». Когда мы доели, я поняла, что этого определенно было мало. Надо обращаться к тому, кто обычно меня выручает в случаях кражи моего обеда. «Киоко», — помахала я подруге ручкой, увидев ее во дворе школы. «Будь другом, выручи с обедом». «Конечно, Кира-чан», — улыбнулась девочка, и мы вместе пошли в боксерский клуб, где Рихи держал свою бадью, простите, коробочку бента. Через 10 минут вся компания собралась под тенью дерева, которое росло недалеко от помещения боксерского клуба. Обед быстро разделили на несколько неравных частей, и даже рыжему досталась его порция. Он помалкивал, то и дело бросая странные внимательные взгляды на Рихея, который как всегда громко рассказывал мне о каком-то матче бокса по телевизору. После уроков мое внимание привлек шум позади. Голос был знакомый, потому я не удивилась, обнаружив Конрада и паренька-сталкера, которого он тряс за грудки. «Кажется, у меня появился новый нянька-телохранитель. Хм, не думаю, что кто-то выдержит такую конкуренцию». Приближался летний фестиваль, и Мураками начал капать на мозги. Летний фестиваль – практически главное событие лета в таком маленьком городке, как Намимари. Хотя по сути из себя ничего особенного не представляет. Под празднество выделяется огромная площадка, где размещается множество торговых лавок с праздничными угощениями, традиционными играми, вроде «Поймай золотую рыбку», множеством разнообразных украшений и изделий, сделанных вручную, и тому подобное. Яркие огни вечером, праздничные наряды, шум и смех создавали ту самую атмосферу. Изюминкой празднества был фейерверк в самом конце. Предметом волнений Мураками стало то, что дисциплинарный комитет взял полную монополию на крышевание торговых лавок. Народу нужно напомнить, что Азазель, главный соперник Хибари, и имеет такое же влияние. Мураками также считал, что собранные деньги могут укрепить наше общее положение. На это мне было, откровенно говоря, плевать, но положение обязывало хоть что-то сделать. К тому же на исполнение одного задуманного мной проекта реально нужны были финансы. «Кея», — позвала я, заходя в кабинет главы дисциплинарного комитета, и тут же плавно ушла в сторону от летящей папки. Папка оказалась тяжелая, отлетела от стены и шумно хлопнула по полу. «Опять без разрешения входишь? Я же постучала», — возмутилась я. «Ты вообще не спрашиваешь. Мне позволительно, это моя школа. Что ты хотела?» «Позволительно ему, ага. Летний фестиваль на носу, и я слышала, что ты оттеснил всех якудза, которые отвечали за постой лавочников в этот день. Мамакекой в ужасе слышать ничего не хотят и на вопросы отвечают очень неохотно. Плохо. Плохо, что вообще отвечают, поправился Кея. «Надо им напомнить о себе еще раз». «Так я о чем?» «Нет. Почему так сразу? Я ведь даже не сказала, что хочу. Ты собираешься убедить меня, что это неправильно?» «Нет, я хочу в долю». Посмотрев в мои честные глаза с подозрением, он все-таки спросил. «Зачем?» «Хорошо, что ты спросил». В моих глазах загорелся огонь энтузиазма. «Хочу оборудовать тир, притащить туда рыжего и научиться стрелять. Если что, то ты тоже можешь там потренироваться. Прошу не за просто так. Часть моих ребят помогут в поддержании порядка, а твои комитетовцы смогут погулять на фестивале. Совсем ребятам жизни не даешь, Кея. Справиться, нетряпичные», как всегда бескомпромиссно отрезал он. «Кто ж сомневается, но надо их чуть на волю отпускать порезвиться. У меня же как раз нет возможности своих чуть приструнить. Я дам тебе на этот вечер в подчинение лидера и его отряд, используй как хочешь», — улыбнулась я в ответ на острый взгляд серых глаз. «Только 20%, и вдобавок развлечение, чисто для меня. Хочу полюбоваться на ошарашенные лица людей», — улыбка стала еще шире. «Я возьму форму дисциплинарного комитета и чуть поиграю твою роль, а ты пообещай надеть не школьную форму». «Ни за что, праздник же, обещай». «Я тебе и свою форму не дам, Кея». Он так и не согласился. «Я имею в виду, что вторую часть уговора он забраковал, а насчет первой мы договорились. Рихи запланировал на день фестиваля большую и экстремальную агитацию в боксерский клуб «Средний Намимари». Для этого парни из клуба будут бродить между лавок с плакатами, зазывая в клуб. Рихи будет среди зазывал, только сменяться. В отличие от рядовых членов клуба, он не собирается. Так как Хибари меня с развлечением обломал, я придумала другое. Достала цельный черный костюм кошки. Без каких-то там вырезов и прочих развратностей, даже мешковатый. Просто выбери я нечто подобное, Хибари меня точно забьет, а так я позвала Сато Кицуми, моего личного фотографа, которая пускала слюни на Кию. Думаю, она сможет сделать несколько забавных кадров, когда им. В общем, лучше об этом не думать. Вечером в день фестиваля я добросовестно раздавала листовки с приглашением в клуб. Люди были настроены дружелюбно и хорошо воспринимали нашу агитацию. Проходя по дорожкам между ларьков, я увидела многих знакомых, которые с пониманием отнеслись к моему наряду. Парням из боксерского клуба вообще нравилось. Стоило мне прижмуриться, как их девственные разумы тут же посылали краску к щекам. Зато, когда меня увидели люди Кайчи, непередаваемые выражения лиц. Да и вообще, моя инициатива здорово увеличила терпение людей, которые находились под напором агитационного энтузиазма Рихея. Ламба пришел в восторг и присоединился к нашему шествию, носясь в костюме теленка. Вот тут это и произошло, я заметила Кию, он меня. Пока он проталкивался сквозь расступающуюся перед ним толпу, я спешно пыталась передвигаться в противоположном направлении, но, увы, передо мной люди расступались менее охотно, а потому я была схвачена за капюшон с ушками и потащена в неизвестном направлении. То, что мои ноги упирались в землю и пытались его затормозить, Кию не смутило. «Хибари сэмпай, а куда вы идете с Кирой?» — с непониманием обратился к нему Ламба. «Не волнуйся, я скоро ее верну». Рыжий, который ошивался неподалеку, заметил похищение и заорал. «Босс!» Конрад быстро нас нагнал и гневно поинтересовался. «Ты что себе позволяешь с боссом?» Я красноречиво глянула на себя, на свой костюм. «Что ты собираешься с ней делать? Отвечай!» — орал Рыжий, привлекая внимание. Люди вокруг даже шаг замедляли. «Думаю, переодевать», — задумчиво протянула я. Рыжий поперхнулся воздухом. «Что? Куда? Кира-чан, Рихи, наконец, заметил мою пропажу и прекратил донимать своим клубом какого-то несчастного подростка. У нас экстремальная агитация, мы не можем ее прекратить». Рихи быстро догнал нас и попытался отобрать меня обратно. Кия держал крепко. Более того, вырвал меня из захвата боксера и закинул к себе на плечо, невозмутимо продолжив свой путь. Если все остальное было почти спланированным, тогда то, что Хибари заметил Кицуми, определенно к несчастью. Девочка неловко вывалилась из толпы, которая стала слишком густой. Ее заданием было сделать несколько кадров. Она успела сделать всего один, затем ойкнула, неловко улыбнулась и попыталась скрыться обратно. Я тоже попыталась, но из такого положения вырваться и сбежать было сложнее. Зато какой кадр должен получиться? Отобрать всю пленку, фотоаппарат конфисковать до завтрашнего дня, — отдал распоряжение своим стоящим неподалеку подчиненным Хибари. «Нет, нет, нет», — возмутилась я. «Ты представить себе не можешь, Какой ажиотаж поднимут эти кадры? Да за них такие деньги можно выручить. Но вырваться по-прежнему не получалось. Обратная сторона медали. Вроде бы и фото получится что надо, но они ж ко мне в руки не попадут. Разве что Кицуми успеет спрятать пленку и сделать копии. Но на это рассчитывать особо не следует. «Конрад, спаси фотоаппарат!» — воскликнула я, заметив перегородившего Хибари дорогу рыжего. «Но ведь, босс, он же тебя схватил!» «Конрад, быстро!» — прикрикнула я. «Я помру смертью храбрых!» Кия уже и Танфа достал, чтобы его проучить, но Конрад кивнул и погнался за Кицуми, на что Хибари только досадливо цыкнул языком. Его комитетовцы с рыжим не справятся, так что вопрос только в том, кто первым успеет и сможет отобрать у Кицуми фото с ее обожаемым Кией. Кия достал телефон и, продолжая движение, набрал чей-то номер, отдав приказ найти и догнать Кицуми. Очевидно, это его люди. Быстро свернув в какую-то служебную палатку для работников, он бросил меня на землю. «Хорошо, что я успела выставить руки и не зашиблась. Ты зачем это надела? Ой-ой, ничем внешне не выдает, но я-то вижу, что Хибари взбешен. И то, что он стоит, а я сижу, плохо. Он мне не даст подняться на ноги, если захочет. Разве так подобает Азазелю? Азазелю, нет, а Саваде Акире, можно», — ответила я со знанием дела. «Ты специально меня злишь?» — спросил он с опасным прищуром. «Как ты догадался?» — сделала я круглые глаза и тут же перекувыркнулась через правый бок, предпринимая попытку подняться на ноги. Провал. Хибари набросился, атаковав Танфа, от которых я уклонилась с трудом и подняться на ноги так и не смогла. Слишком уж он быстро это сделал, я едва успела сориентироваться. Растет, кувырок вправо, он за мной, влево он туда же. Тут уже и стенка небольшой палатки. Ну, выхода нет. Ныряю под тканевый навес. Его, видно, ставили нерадивые ученики, так как ткань висит свободно. Но этого мало, я успела выбраться лишь наполовину. Чужой рукой была схвачена за лодыжку и потащена обратно. Пальцы, которыми я вцепилась в землю и траву, скребли и соскальзывали. Заметив Ямамото, крикнула: «Такиши!» Поздно. Так и не узнав, заметил ли он меня, я вновь оказалась в палатке. Но проигрывать сегодня не хотелось, поэтому с использованием дополнительной силы пламени я вытащила колышек, к которому крепились веревки, и половина палатки завалилась внутрь. Тут-то я и выбралась. Вздрогнула, когда чья-то рука опустилась на плечо. «Кира, что произошло?» — спросил Ямамото, оказавшийся за моей спиной. Пока я находила достойный ответ, из-под завала в ткани выбрался Икея. Поправка, взбешенный до белого коленя Икея. Он даже лицом побледнел, а таким взглядом мог бы резать сталь. «Хибари!» — узнал его слегка занервничавший Такиши. Народ вокруг вовсе отшатнулся. «Кира-чан!» — рявкнул появившийся в толпе Рихи, заставив подпрыгнуть меня на месте. Он тут же перевел свое внимание. «Хибари, что ты такое творишь? Ты не можешь забирать Киру-чан, когда тебе хочется, будь ты хоть трижды главой дисциплинарного комитета. Не вмешивайся, Сасагава», — сквозь зубы ответил ему Кия. «Это что, дождь?» Последнее замечание заставило замолчать буквально всех. Конрад стоял за нашими спинами, смотря сверху вниз странным взглядом. От его слов обстановка странным образом перекувыркнулась. Все трое уставились на Ямамото, который нервно засмеялся, взъерошив волосы на затылке. «Я вообще только хотел подарить Кире какой-то из призов, который выиграл сегодня. Я каждый год бросаю мяч на фестивале и некоторые призы раздаю друзьям, близким друзьям». Последнее он мог бы и не говорить, так как после этих слов обстановка непонятным образом вновь накалилась. «Что это такое происходит?» — спросила я сама себя, понимая, что мои ощущения твердят мне, будто я нахожусь меж нескольких огней, и объективных причин для этого не вижу. Через долгую минуту я наконец понимаю, что именно сказал рыжий и что это у него за взгляд. «Это не мой дождь», — отчеканила я. Конрад посмотрел на меня с высоты своего роста. Не понять, о чем он там думал, но обстановка разом улеглась. Молния, которая, казалось, готова была ударить в центр образованного парнями треугольника, исчезла. «Кира-чан, что-то я не понял». Рихея, который хотел попросить объяснений, грубо прервал Кия. «На этот раз ты выиграла. Я дам тебе форму». С этими своими словами он схватил меня за руку и потащил за собой. «Эй, Хибари!» — возмутился Рихи и попытался нас догнать. «Прекрати это делать! Чертов Хибари, отпусти босса!» Конрад будто очнулся и уже почти привычно заорал во всю глотку. Я прекратила сопротивляться и замахала им рукой, мол, все нормально. А сама подумала, что, наверное, люди, столпившиеся вокруг, в недоумении. Хибари, которого за глаза прозвали тоже демоном, парни, которые спокойно с ним общаются, при этом не забитые до смерти, и я, в глупом, но забавном детском костюме. Чудаковатая компания, но мне нравится. Только Имамото почему-то, когда я обернулась назад, он показался мне таким печальным. Кия завел меня в другой шатер, куда один из его подчиненных принес форму. Форма была почти моего размера, хотя все равно пришлось подворачивать и подкалывать булавками. Совсем обнаглев, я выпросила у Кия еще и Танфа. Когда я переодевалась, пришли Ламбас и Пин и принялись носиться вокруг. Теленку было интересно попробовать одежду на ощупь. Он почему-то думал, что форма, похожая на форму Кей, должна быть какой-то особенной. Прогуливаться по улице между ларьков-лавочников в форме дисциплинарного комитета было забавно. Одежду все тут же узнавали, становились очень дружелюбными и норовили чем-то угостить, лишь бы я ушла подальше. Дети, которые увязались со мной, были очень рады последнему факту и с удовольствием поедали все сладкое. По пути привязались еще и двое парней из дисциплинарного комитета. Представились охраной. Правда, нас защищать собрались или всех от нас, неясно. Ну и ладно. Я также заметила, что рядовые члены дисциплинарного комитета дежурят на некотором отдалении друг от друга, сбиваясь в небольшие группы. Они также отслеживают прибытие новых лавок, и когда те уже конкретно обосновались, успели что-то даже продать, они подходят поговорить, даже могут разрушить палатку. Это ты, глава дисциплинарного комитета? Неожиданно подбегает какой-то молодой мужчина. Странное решение, правда, понятно, почему он так подумал. Парни в гакуранах в самом деле носятся со мной, как с хрустальной. Ты девочка? Я думал, это парень. Он слегка растерялся и сбился. От этого бутыль с соком, которую он держал, выпрыгнула из рук. Мужчина ее поймал, но часть жидкости успела выплеснуться прямо на меня. По белой рубашке и черному пиджаку растекалась чуть красноватая жидкость. «Мда», — изрекла я, поджав губы от досады. «Понимаю, если бы драться с кем-то пришлось или еще чего такого, но испачкать форму таким способом». Парни-телохранители тем временем схватили парня за грудки. «Ты что творишь? Жить надоело». Бедный парень, видимо, понял, что сейчас начнет ловить кулаки с помощью лица. Мне как-то совсем не улыбалось из-за такой мелочи наблюдать, как кому-то разбивают нос прямо посреди торговых рядов. «Да ладно вам, парни», — сказала я, — «это же не форма хибари. Не дал бы он мне свою. Вы не понимаете, Савада-сан», — помотал головой один мордоворот. «Он посмел оскорбить дисциплинарный комитет. Я всего лишь хотел заплатить пошлину», — завопил парень, закрываясь злополучной бутылью. «Вы ведь сами 5 минут назад угрожали мне». «Да, ну, вот видите. Пошлину собирает либо Хибари-сан, либо Кусакаби-сан, его помощник. Тогда почему ты выступаешь от лица дисциплинарного комитета?» Решил вмешаться один из зевак. «Потому что, может, форма и не принадлежит Хибари, а вот это, достаю из специально подшитой петельки знакомую многим одну стальную танфа, вот это его». Кажется, даже у комитетовцев дар речи отнялся. Я решила их добить и ткнула в парня торцом танфа, а когда тот упал, уронив при этом свою ношу, нависла сверху. «Ну и где мои извинения?» Парень принялся сбивчиво извиняться. Затем я поднялась и на ошарашенные взгляды невинно захлопала ресницами. «Я же сегодня вместо Кей, вот и соответствую». «А-а», протянули парни в гакуранах, переглянулись, и вдруг поклонились неглубоко. «Тогда мы в вашем распоряжении, Савада Дона». Я нащупала на ручке танфа какую-то необычную выпуклость, но никак не могла понять, зачем она. Повертела оружие хибари и так и сяк. «Я смотрю, ты развлекаешься». Подняв глаза, я заметила подходящего ко мне Кию, только не в привычной глазу школьной форме, а в праздничной мужской юката строгого черного цвета. «Неожиданно», наконец смогла сказать я. «Ты почему такой довольный?» Вместо ответа он приподнял руку с мешочком. «Неужели это собранные средства?» Идущий неподалеку Мураками с подбитым лицом тут же сдал Хибари. «Это он отобрал у вашего брата и его друзей. Точнее, избил людей, которые забрали их деньги, и сам их забрал, попутно избив и вашего брата в том числе». Кия на это фыркнул с раздражением. «Что там Цуназгакудера и Ямамото такого сделали, что он так раздражен? Или Реборн подсуетился?» Расспрашивать, что Кию, что Цуну, бессмысленно, ясно же, что Хибари их просто не переносит. Неожиданно из тонких отверстий в дубинке, которые можно было принять за стыковые, выскочили лезвия. Я как-то по-особому нажала на переключатель на ручке Танфа. Ух ты, удивилась я и крутанула ручку в руке, наблюдая, как короткие лезвия расчерчивают воздух. Как интересно. Пара лезвий царапнули до крови по второй руке, которой я не держала Танфа. Черт, не глубоко, но неприятно. Мне точно нужны две дубинки. Тебе в руки ничего острого давать нельзя. Снисходительно ухмыльнулся Кия и забрал обратно свое оружие. Я решила не обижаться, только взглядом высказала все, что хотелось, а затем оглянулась вокруг. Да, некоторые лавочки закрылись, верные признаки приближающегося окончания праздника и фейерверка. Боаос, черт, я никогда к этому не смогу привыкнуть. Рыжий меня вновь так ищет. Идем, Кия дернул меня за запястье и повел за собой прежде, чем Конрад переместился настолько близко, чтобы нас заметить. Он долго вел меня, пока не остановился далеко от торговых рядов. Здесь было пустынно, и ясно, почему. Хибари вновь выставил своих людей в окружение. Тут уже было расстелено покрывало и приготовлен термос с чаем. Повинуясь его жесту, я присела и взяла свою чашку. Босс, Конрад подоспел быстро, не успела я даже налить горячего чаю. Дети жались за его спиной, заметив, что тут не происходит ничего страшного, вероятно, это его удивило. Конрад стушевался, не зная, что ему делать, и я пригласила его присесть. Кия зыркнул так, что рыжий предпочел сесть поодали на траве. Дети подкрались и сели сбоку от меня, закрытые от глаз хибари. Думали, что он их не заметил. В небе вспыхнули первые вспышки фейерверков. Сквозь хлопки салютов я услышала Рихея. «Рачан, вот ты где!» Я смог экстремально пригласить к нам еще двоих новичков. Я помахала ему, чтобы сел и не отвлекал. Ламба норовил сунуть нос мне в кружку, и я опустила ее, чтобы он выпил чаю, если от сладкого уже слиплось. Фейерверки свистели в небе, озаряя темноту разноцветными бликами. Кия был необычайно спокоен, даже находясь в окружении стольких людей. Рыжий расслабленно раскуривал сигарету. Рихи улыбался во все 32, с восторгом смотря в небо. С таким же восторгом в блестящих, широко открытых глазах сидел Ламба. И от этого почему-то было так уютно просто сидеть здесь и сейчас. Бо, длинный посох из дерева или бамбука, обычно длиной 180 см. Кира бы назвала свое оружие просто палицей или посохом, но Кия настоял на традиционном названии. Комментарий к глава 36. Глава по большей части спокойная, но необходимая, чтобы показать, как собственно Конрад влился в окружение Киры и как все между собой уживаются. А спонсор развлечения Акиры http://www.nmgmc.com.au/264/5946161 Петвал Папер Форцам Путер 1920-1080 ПНГ https медиа цчак 0 пининг цом оригинал съед 7 ба 6 ед 7 ба 6 ее 71 е 109 ба 0 89 бд 85132 ба 2962 йод пг http 33 бионру 86 83 2 686 46 108 376 346 хайот п 1 экзжик епек часть 3 разборки в какуе. Глава 37. Закрыв почту, я откинулась на стуле, пытаясь собрать ворох возникших в голове мыслей. Открыв ящик стола, достала тетрадь и начала все записывать. Хорошая привычка. Помогает взглянуть на все другим взглядом и заметить детали, которые обычно упускаются из виду. Только улики надо не забывать уничтожать или хорошо прятать. Первое нападение состоялось в субботу около 9 часов вечера в южном спальном районе, где дома среднего достатка. Жители ближайших домов услышали звуки драки и душераздирающий крик, потому вызвали полицию. Парня из дисциплинарного комитета серьезно избили, он все еще в реанимации. Вдобавок его нарочно лишили всех зубов. Второй, подручный Фуюки. Временная разница около получаса. Банально вышел вечером в ближайший круглосуточный магазин. Остался один единственный зуб. Третий пострадавший вновь гордый владелец Гакурана и глупой прически. Вроде бы он участвовал тогда в том матче, что я устроила между комитетом дисциплины и людьми Азазеля. Нашли его утром, видимо, он направлялся пораньше в школу на дежурство. Ничуть не удивлена, что комитет работает по выходным. У него осталось аж два зуба. Почти сразу же напали на четвертую жертву. Тоже член дисциплинарного комитета, отправлявшийся в школу к начальнику трудоголику. Временный отрывок, меньше получаса с предыдущего нападения. Нападавшие очень оперативно сработали и оставили ему уже 3 зуба. Пятый пострадавший вновь из дисциплинарного комитета. Хибари к тому времени начал шевелиться и усилил патрули. На этого парня и еще 2 напали, избили всех, но зубов лишился только 1, что говорит о точной наводке нападавших. 6-й жертвой стал Рюске, это подчиненный Фуюки. То же самое, тем же днем, но 2 часами позже. Сидел на улице с другими ребятами, но домой после не дошел. Возможно, сейчас уже очередного несчастного везут на каталке в больницу. А прошли всего 1 сутки с 1-го нападения. Возникает ощущение, что кто-то планомерно стремится к какой-то цели. Или просто хочет нас напугать. Это ему удается, надо сказать. Все как-то жутко, хоть я и понимаю, что парни не владеют пламенем, но они довольно сильны, по сравнению со своими одногодками, и все умеют драться. Еще и эти зубы БРРР. У меня недавно молочный зуб побаливал, все еще свежа в памяти зубная боль. Прослеживается порядок жертв. К тому же, на одного из парней напали, когда он был не один, но зубов лишили не всех 3, хотя это было бы логично. Получается, жертвы отобраны по определенному критерию. Я могу назвать их 2. Все пострадавшие ученики средней школы на мемории окрестностей периодически дерутся, но этого мало, чтобы дать подсказку. К тому же, если бы кто-то решил проредить банды в Намиморе, то пострадал бы мой альянс, но не ребята из дисциплинарного комитета. Они-то официально разрешенная организация. И вообще, это у Хибари крыша круче вареных яиц, а у меня нет. Вопрос: как понять, кто это, где прячется, или хотя бы кто следующая жертва, выяснить, что за цели он преследует, и прекратить это все. В данный момент Кёя тоже, наверное, ломает голову, заставляя своих подчиненных искать зацепки. Когда очнется хотя бы один из пострадавших, станет известно, кто нападавший. Лучше найти его поскорее. В этой ситуации меня еще беспокоит Реборн. Он, кажется, вообще не в курсе происходящего в городе и бездельничает у нас дома. Хотя он просто обязан быть в курсе. Выходит, предпочел переложить все на Хибари. Значит, это просто какие-то якудза. Мне бы тоже доверить все Кёе, хоть это и касается Азазеля тоже, но не могу спокойно реагировать на подобную информацию. Надо держать руку на пульсе. Фуута де ла Стелла всегда появляется неожиданно и также пропадает из виду. У него навык быть незаметным уже в привычках. Но пропасть из виду на целый день. Не сбежал же он, в самом деле, а в другом случае, я уверена, он бы со всеми попрощался. Он уже прикипел к Нане и другим детям, пусть и не живет у нас постоянно. Он очень помогал тем, что брал на себя на некоторое время ламбасыпин, да и с работой по дому был рад помочь. Самый приятный и послушный ребенок в нашем доме. Меня, правда, шарахался, но тут ничего не поделаешь. На завтраке в понедельник только мы с Цуной да Реборн. Остальные дети еще спят, но Фуауту я видела последний раз 2 дня назад. Пожалуй, то, что никто не переполошился до сих пор, это странно, но объяснимо, ведь он может так пропасть на некоторое время. Не говорю уже про то, что ребенок появился у нас в доме почти с бухты-барахты и мы до сих пор не видели его родителей. Хм, а если задуматься, это странно, что на наш дом еще не напали службы опеки. Как я и думала, Реборн прекрасно осведомлен об увеличившемся числе жертв до 8 человек. Нана тоже обеспокоена из-за слов Реборна и предлагает Цуне записаться на какой-то кружок борьбы, а мне советует не ходить в одиночку. Не соглашайся с ней, Реборн. Привычно Цуна в стадии панического отрицания. Это совсем меня не касается. Это драки между гангстерами. Реборн смотрит своими черными глазками на братца чуть дольше и внимательней, отчего у меня проходит небольшой холодок. Знает, точно знает, причем больше, чем можно подумать. Но говорит, как всегда, только то, что считает нужным. Похоже, Реборн пока не знает, что на Гакудеру тоже напали, но тот смог отбиться. Правда, все равно его доставили в больницу, подрывник пока не пришел в себя, а нападавший скрылся. Кусакаби в больнице, и кроме того, Фуюки почувствовал своих преследователей, но смог скрыться. Про Цуну и говорить нечего, тот считает себя простым обывателем и совершенно не интересуется новостями в городе, тем более новостями такой направленности. Интересно, когда он задастся пропажей его верной собачонки. Я не могу им этого сообщить, так как тогда станет понятно, что у меня свои источники. Но вообще, мне самой интересно. Слишком много всего, надо развеяться, и я знаю только несколько способов быстро это сделать. Выйду пораньше и прогуляюсь. В это время Рёхи или Такиши должны совершать пробежку по городу. Повезет, если их встречу. Мне не нравится, что на улицах стало небезопасно. А если не встречу, так хоть сама голову освежу. 20 минут мне должно хватить, а потом побегу в школу, чтобы не опоздать. В спальных районах дома и заборы похожи один на другой. Не близнецы, но взгляд все равно скользит мимо. Бодрящая музыка играет в наушниках, ветер треплет волосы, тело легкой трусцой бежит вперед на автомате. Изредка встречаю по пути таких же утренних бегунов и бегуней. Кто-то здоровается, их я знаю шапочно, но отвечаю на приветствие. Натренированное на реборне, чужое пламя, щекочущий нос, я ощущаю издали. Пусть и совсем каплю, но репетитор тоже не использует много. Метрах в 30 стоит только высокий худой парень, даже худощавый. Одет в зеленую школьную форму, но стоит спиной ко мне. Прическа странная, волосы средней длины, а позади на затылке выстрижен короткий хохолок, который так и тянется рука пригладить. Замедлив шаг, я почти застыла на месте. Такого я раньше не чувствовала. Парень, будто ощутив взгляд, чуть повернул голову и улыбнулся. У Ямамото тоже есть стандартная широкая улыбка, но тут нечто другое, более мягкое и сдержанное. Стою, завороженная, и не сразу понимаю, что слышу звуки драки впереди. Видимо, парень наблюдал за ней из-за поворота. Надо бы и мне подойти посмотреть, но этот парень, меня что-то настораживает, кажется, он не просто наблюдатель. Как тебя зовут? Мне не удается скрыть настороженности, но я не слишком и стараюсь. Парень с любопытством рассматривает меня пытливым добрым взглядом и чуть наклоняет голову. У него волосы с синим отливом и косым пробором посередине, а челка закрывает часть лица. Разве это так важно? Вопрос тонет эхом в воздухе, и парень на моих глазах исчезает. Буквально рассеялся, размылся, будто мираж. Вместе с этим исчезло и ощущение пламени. Хочется протереть глаза, но я понимаю, что его поблизости действительно нет. Звуки драки впереди утихли, и я поспешила выглянуть проверить. Наверное, мне повезло, потому что я увидела парня в такой же зеленой форме, сидящего на корточках возле своей жертвы. В руках у него пугающего вида массивные щипцы, которыми он как раз тянется к противнику. «Эй!» – окликаю, и тот замирает, переводя взгляд на меня. Растрепанный блондин со шрамом через всю переносицу и заколкой, убравший челку. Он медленно поднялся на ноги. «Ну уж нет, не дам ему уйти». Я сделала несколько шагов, но парень, похоже, не собирался сбегать. Тем не менее, я замерла, ощущая, как ноги стали ватными, а внутри разгораются угли. Вблизи я рассмотрела его жертву. Короткие пепельные волосы и большую часть лица покрывала темная кровь. По левой руке будто газонокосилка проехала. Кровь, ошметки кожи и мяса, перемешанные с остатками бинтов. Рубашку чем-то острым разорвало, и на белой ткани растекалась кровь. Там лежал Рёхи. «Я уже почти закончил», — похвастался блондин, широко оскалив рот. «Так что можешь кричать и звать на помощь. В данный момент я хочу тебя убить», — спокойно призналась, не в силах поднять взгляд от бессознательного раненого друга. «С чего бы столько смелости у девчонки? Он твой знакомый? Хе, еще веселее». Он собрался приблизиться. Почувствовав пламя, я обернулась, чтобы поймать рукой шест, которым меня атаковал тот самый парень с мягкой улыбкой. Теперь волосы убрались с лица, и я вижу два разноцветных глаза. Один синий, второй, красный с каким-то неправильным зрачком. «Похоже, я нашел тебя, десятая Вангола». Голос у Синеволосова тихий и такой же мягкий, а главное, полностью спокойный. Неожиданно. Я думал, что следующим Ванголой будет мальчишка. Конечно, еще более неожиданно встретить известного Азазеля. Что ж, это все больше не имеет смысла. Попробуй найти и остановить меня, если сможешь. Иначе я просто уничтожу тебя. Все та же мягкая улыбка и насмешка в разных глазах, а затем парень также исчезает в воздухе. Распадается и тяжесть удерживаемого шеста. Вспомнив о блондине, не обнаружила его на месте. Уже куда-то сбежал, воспользовавшись моментом. Блин, как он понял, что я Азазель? Я ведь не то, что не смотрела на этого разноглазого. Я вообще практически не ощущала его пламени. Хуже только то, что он принял меня за десятого Ванголу, то есть моего братца. А-а, это важно, но сейчас мне некогда. Главное доставить Рёхе в больницу, остальное вторично. Достаю телефон и быстро набираю короткий набор цифр. Дорогу до больницы помню смутно. будто кто-то перелистывает кадры старой пленки. Вот вроде бы сижу, пытаясь, как давным-давно, поделиться своей силой с раненым другом. Вот уже сижу в машине, держа его за руку, и продолжаю делиться пламенем. Вот боксера на каталке куда-то увозят по коридору и меня не пускают за закрывшиеся двери. Я ощутимо обессилена, не только физически из-за того, что пыталась передать как можно больше, но и морально. Поэтому даже подняться на поиски автомата с едой и напитками нет желания. Апатия. Как давно она меня не накрывала. Надо что-то делать, чем-то себя занять. Любое движение поможет избавиться от этого оцепенения. Отправляюсь на поиски автомата с едой. В карманах есть немного денег, как всегда. Пытаясь отрыть из закромов монеты, натыкаюсь на телефон. Может, надо позвонить Киоко? Нет уж, ее удар хватит. Домой к Сосаговым. Неизвестно, дома ли их родители сейчас. Вряд ли, конечно. Они ни с того ни с сего не приезжают. Закупившись провиантом, села на скамью, продолжая тупо держать все в руках с недоумением. Мозг никак не мог понять, зачем я купила кофейный напиток в жестяной банке и сэндвич. Наконец, я обратила внимание, что в больнице много подростков, которые заполонили все коридоры. Они не орали, не кричали, даже не бегали туда-сюда, а тихо перешептывались в группках, создавая впечатление пребывания в гудящем пчелином улье. Виновники происходящего всполошили всех. «Савада-сан», поднимаю голову, встретившись взглядом с Кайчи. «Привет, Кайчи. Что-то случилось?» «Нет, никаких новостей. Слышал про Сосагову?» «Ага». Замолчали. В голове было пусто. Обычно я бы уже строила предположения и, исходя из них, планировала свои действия, но сейчас непривычная беспомощность овладела сознанием, и я никак не могла заставить себя встряхнуться. Я резко поднялась на ноги. Есть человек, который может и встряхнуть, и взять все на себя, если потребуется. Но чтобы его найти, надо все-таки пойти в школу. Или же можно позвонить. Точно. Найдя нужный контакт на телефоне, я нетерпеливо стала переминаться с ноги на ногу, вслушиваясь в размеренные гудки. Наконец, они оборвались, что значило, собеседник взял трубку и ждет доклада. «Привет, Кёя. Ты где? Зачем звонишь?» – спросил чуть раздраженно. Рёхи тоже стал жертвой нападения. Видела парней в зеленой форме. «Ты нашел, где прячутся нападавшие?» «В процессе. Оставайся дома. Эй, постой, там не все так просто. Они явно необычное хулиганье». Поздно, он уже бросил трубку. Неясно, услышал или нет. Повторный звонок сбросил, заставив меня раздраженно выругаться. Я решила его позадолбывать и снова набрала вызов. Теперь он просто не брал трубку, и после 15-го звонка я убрала телефон в карман. Надо найти его прежде, чем он соберется насылать кару. Нападавшие ребята явно непросты, может быть, мафиози или наемные убийцы, но навык у того исчезающего парня необычный. Мало ли что у него еще в кармане спрятано. А Кёя попрется, как всегда, в одиночку и попробует привычно решить все силой. В случае с Конрадом, это прокатило. Медсестра, проверяющая палату Рёхия, сообщила, что он пришел в себя. Кайчи, который не отходил от меня ни на шаг, зашел вместе со мной в палату. Боксер сделал брови домиком и заговорил непривычно тихо. «Только не говори, Киоко, пожалуйста, Кира-чан, за кого ты меня принимаешь? Но не думай, что она ничего не поймет. Такие травмы. Ты знаешь, кто это был? На нем была форма старшей школы Какуё. Я думал, он в клуб бокса хочет записаться. Еще и сдерживался. Поди, не скрывая раздражения, заходила вдоль больничной кровати. 6 переломов и столько же трещин. Он тебя так убить мог. Зачем ты сдерживался? Но это ведь тренировочный поединок». Вечно крикливый и неугомонный боксер замялся под моим взглядом. Если бы он уже не был избит, я бы сама ему тренировочный спарринг устроила. Правду Хибари говорит, нельзя сдерживаться слишком сильно и слишком часто. «Кира-чан, а у тебя опять глаза яркие», — с интересом заметил Рихи. «Я бы еще непременно поговорила с боксером, но ему надо было отдыхать, а не терпеть мою злость. В конце концов, не он виновник. Чувствуя, что еще немного и начну срываться, попрощалась и вышла в коридор. Сейчас ему нужен покой. Нервы ему помотать еще Киоко успеет. Я провела быструю проверку связи. Все лидеры Азазеля оставались целы. Ранее, сообразив, куда ветер дует, я собрала их всех в одном месте, на вроде как общей базе Азазеля, но иногда они все же покидали ее, как Кайчи, который зашел в больницу проверить одного из своих ребят. Невозможно, чтобы они находились там круглосуточно, но все готовы к нападениям. Пожалуй, пойду в школу, проверю, как там Кёя, и остановлю, если он собирается брать тех парней нахрапом. Школьники, стекающиеся в школу утром, обращали на него не больше внимания, чем на остальных, а всего-то надо было снять пиджак с красной оборкой и отвести чужое внимание. Жалкое травоядное небо приближалось к школе, не замечая ничего вокруг. Что говорить о притаившемся хибаре, который почти что слился с окружающей средой. А вот малыш, который не единожды предпринимал попытки присоединить его к группе этих травоядных, возможно, заметил его. Впрочем, сейчас это не важно. Или, возможно, неплохой идеей было бы вступить в клуб бокса Рёхия, продолжал малыш Аркабалина, вышагивая по забору вдоль дороги. Нет, не шути так, его спартанские методы убьют меня. Как же он жалок, подчиняться слабаку вроде него, как унизительно. Кёя и сам не может сказать, что из лучших, но он стремится к этому. Это члены комитета дисциплины. Они тоже, заметило оно его подчиненных у ворот школы, раздумывают над тем, что было слишком много нападений. Видимо, они нервничают, спокойно продолжает малыш. Это просто разборки банд, убеждает себя мальчишка. Хибари больше не может молчать. Ты не прав. Ах, нет, обернувшись, эта жалкая травоядная испуганно замахала руками. Я всего лишь иду в школу. Это зло необъяснимо. Но, конечно, те искры, что воспламенились, должны быть потушены в самом источнике. Малыш никак не выдал свою реакцию, а травоядная продолжала стоять в ужасе. Хибари совсем разберется, потому что тот, кто несет ответственность за город, это именно он. Если Аркабалина в ближайшее время не даст ему понять, чтобы он не вмешивался, значит, его больше ничто не остановит. При определенных обстоятельствах даже слово Аркабалина его не остановит. Телефон зазвонил не очень вовремя, но Хибари взял трубку и выслушал короткий доклад. Похоже, Савада идет в школу. Травоядная меж тем захотела тихо смыться. Он ведь твой знакомый, не так ли? Останавливает он его вопросом. Сосоговорёхий был атакован. Травоядная перед Кёей вновь затряслось от страха, не отводя от него взгляд, а Хибари прищурился. Но нет, без этой особой пули от Аркабалина он ни на что не годен. Сейчас же травоядная с извинениями умчалась прочь, видимо, к больнице. У Хибари же есть еще одно дело, прежде чем он пойдет наказывать виновников нарушения порядка. Следовало не дать кое-кому вмешиваться, ведь Хибари с этими школьниками может решить все сам. Незачем вмешиваться еще и Азазелю. Хибари сидел у себя в кабинете и будто вовсе никуда не собирался. Это выглядело слегка подозрительно, тем более, что он ничем не был занят, как обычно. Бездельничающий трудоголик, привет, Кёя, выдохнула я. Рыжий не так давно побежал искать тебя в больнице, сказал Хибари. Тебе надо было сразу его угомонить, прежде чем он начал требовать что-то с меня. Это проявление его беспокойства, слегка улыбнулась я. У каждого оно свое, и надо его ценить. Пока что он показывал себя только с хорошей стороны. Тебе надо проверить его в бою. Вот и возьмем его с собой, когда пойдем к банде из Какуё. Глаза Кёи сузились. Я приготовилась отстаивать свое мнение, даже если придется применить силу. Хибари медленно подошел, словно подкрался, никак не прокомментировал готовность к бою. Хочешь показать всем, что из себя представляет Азазель? С вызовом чуть дернул бровью. Это необычные противники, упрямо поджала губы. Ты не должен идти один. Кто-то еще будет мне только мешать. Неважно, сколько их, я забью до смерти каждого. Я заметила, когда он достал танфа и атаковал, потому успела блокировать дубинки руками. Но он отпустил ручку своего оружия и схватил меня за руки. Использовал мою слабость, неумение работать с захватами, и попытался развернуть к себе спиной. Мне удалось пнуть его ногой по икре, но он будто специально этого ждал и навалился всем телом, из-за чего мы оба грохнулись на пол. Это было не по боевой программе. «Ты что творишь?» – возмутилась я, пытаясь освободиться из захвата и сбросить его с себя, лежа на полу. «Ты же знаешь, что я не хочу применять пламя». Я неудачно дернулась, и он случайно заехал мне по лицу запястьем. Губу царапнула пуговицей на рукаве, и на языке возник легкий металлический привкус. Мы оба замерли, сверля друг друга упрямыми взглядами. «В этот город не попало бы то, с чем я не смог бы справиться», — заметил он. «Малыш не остановил меня. У надоеды дурацкие планы, но он может похвастаться изобретательностью», — сердито ответила. «Кто сказал, что ты действуешь не согласно очередному плану испытаний?» «Тогда тебе тем более нельзя вмешиваться», — сказал он и ударил лбом мне в лоб. Я зажмурилась от боли, в голове тут же будто гонг раскачался и зазвенел. Сквозь него я почувствовала, как Кёя освободил захват на одной руке, а затем надавил на шею. Перед глазами сгустилась так и не рассеявшаяся до конца пелена, а голову будто пронзила тупой болью. Первое, что я почувствовала, это вновь тупая головная боль. Приходить в себя оказалось очень неприятно, хотя я ощутила лечебное пламя на лбу. Видимо, Хибари все же намазал его мазью перед уходом. Кровь на губе подсохла, а рана быстро заживала, но ее он не трогал. По каким соображениям, оставалось лишь гадать. Конечно, в поле видимости Кёи не обнаружилось. Зато стоял десяток крепко сбитых парней в черных гакуранах, а я почувствовала, что не могу двигаться. Эта скотина еще и связала меня цепью. Цепью, Карл, мог бы и веревкой, с ней я бы справилась быстрее и менее болезненно. Да и вообще, прежде чем загореться среди десятка свидетелей, надо хорошо подумать. Савада-сан, я повернула голову и обнаружила у дивана, на котором лежала, заместителя Кусакаби. «Пожалуйста, дождитесь Хибари-сана. Я знаю, кто Азазель, и не сомневаюсь, что у вас может получиться». Он смотрел внимательно, а говорил предельно тихо. «Если вы уйдете, Хибари-сан обещал забить нас до смерти. Подождите его, пожалуйста, хотя бы пару часов. Это шантаж какой-то с давлением на жалость. Давно он ушел, минут 20 назад». Я вздохнула, посмотрев на потолок. «Можешь хотя бы снять замок на цепи?» «Простите, но нет», — склонил голову тот, — «Хибари-сан запретил. Блин, пролежать 2 часа недвижимо, паршивая перспектива, убило бы засранца. Он изучил мой стиль боя вдоль и впоперек, и, конечно же, знал мои слабые места, даже пользовался ими редко, усыпляя бдительность. Я тоже знала свои слабые места, но так как мои противники чаще гораздо крупнее меня, захваты становятся бесполезны, я просто не успею дотянуться». Соответственно, изучала я подобные приемы чисто теоретически и для общего развития. «Простите за неудобство», — снова заговорил парень. «Если вам что-то понадобится, воды, например, то мы принесем». Он выпрямился и отошел к остальным парням из комитета. «Полтора часа, Кёя, не больше. Когда ты вернешься, то будешь бедным. Я тебе это еще долго буду помнить». Минут через 40 в дверь кабинета кто-то настойчиво и громко затарабанил, а затем через мгновение сразу же и распахнул. «Ей, Хибари, ты сказал, что она в больнице», — заорал Конрад с порога, а уже потом заметил толпу подростков в гакуранах и меня, сидящую на диване. Он замер на месте и медленно достал сигарету из пачки. Под недовольными и колючими взглядами поборников дисциплины, закурил, а затем выдохнул с непередаваемым выражением лица. «Если босс сдаст приказ, то все здесь присутствующие умрут в ту же секунду». Я поняла, что он тянул время, дожидаясь моего слова. Увидев его лицо, я почему-то сразу поверила, что стоит только сказать, и он достанет оружие. «Спасибо, он хотя бы понимает, что я не хочу серьезно вредить им». Даже сами парни в гакуранах поняли или, скорее, почувствовали, что за опасность нависла над ними. «Сходи за чем-то, что поможет снять замок», — сказала я. Рыжий развернулся и хлопнул дверью. Двое парней бросились преследовать его, но это они зря. Конрад хоть и стрелок, но я ради интереса проверила навыки ближнего боя. Он не слишком хорош в нем, но определенно не раз дрался кулаками. Пока время тянулось, я ничего не могла сделать физически, если, конечно, не хотела фонить аурой пламени. Мне оставалось только думать, и я приходила к неутешительным выводам. Я без понятия, где Реборн и чем он занят. Сейчас еще довольно рано, возможно, он где-то в школе вместе с Цуной на занятиях. Еще до поездки в Мафиаленд, он озаботился физической подготовкой Цуны, точнее полным ее отсутствием. Босс Мафи, по идее, не должен обладать какой-то силой или бойцовскими качествами. Для этого у него есть много подчиненных, но Реборн не учил чему-то особому. Меня не обеспокоила ни обычная зарядка, ни пробежки. Я посчитала, что он просто пытается придать братцу более внушительный вид, чем вид хлюпика-школьника. Эти занятия немного помогли, но майора Пейна из Цуны не вышло. Так мы отправились на курорт, где, как оказалось, братец заявил о себе миру мафии. Хаем, неужели мир мафии нашел братца? Это может стать большой проблемой. Или же это просто очередное испытание, подстроенное Реборном? Как босс, Цуна мог бы толково раздать приказы подчиненным, оцепить базу врага или придумать иной план. Для этого не обязательно быть Стивеном Сигалом. Но это ведь не метод Реборна. Тот боец, киллер, мафиози, исполнитель, в конце концов. Но думаю, он не остановит Цуну и будет просто смотреть, что тот предпримет. Стоило мне об этом подумать, как освобожденный источник на затылке будто сбавил мощности, словно кто-то прикрутил газ на горелке. Я недоуменно замерла, прислушиваясь к непонятным ощущениям. Опять кто-то еще немного прикрутил. Что происходит вообще? Источник ведь ничем не блокируется. Просто берет избавляет мощности ни с того ни с сего. Стоп, затылок. Источник на затылке. Это же сила Хибари. Твою ж мать. Не знаю, как это может быть взаимосвязано, но связь определенно есть. Он мой хранитель, как и Конрад. В приемную набежали парни во главе с Кайчи, но я не обратила на начавшуюся драку особого внимания. Прикрыла глаза, чтобы не отвлекаться. Эмоций во мне и так слишком много. С Кёей что-то произошло. Выходит, между мной и им все-таки установилась связь. Странно, непонятно, но пусть. Я давно уже готова к этому. Исследовать этот феномен можно чуть позже. Осталось решить, что делать. Я знаю, куда отправился Кёя. Знаю, что там что-то все-таки произошло. Только Хибари прав, Реборн может только этого и ждать. Я пойду за Кёей в Какуё. Я знаю, куда идти, напинаю там всем, включая самого Хибари, а потом меня тепленькую повяжут, накачают чем-то, и я обнаружу себя замужней женщиной, запертой в золотой клетке, как курица, несущая золотые яйца. Самого же Кёю устранят за то, что эта связь была установлена со мной, а не с Цуной, как положено. Нет, надо действовать хитрее и смотреть наперед. Сейчас же кусачками перекусили цепь, и я наконец свободна. Поднимаю глаза и от меня отшатываются. Отмечаю странное поведение, но раздаю указания. Кайчи, отправь несколько парней на поиски моего братца. Подключи Фуюки. Пусть Иригая с Нэнда трутся возле Цуны и докладывают, где он, с кем и что делает. Есть. Вытягивается по струнке парень. Сразу же начинается дикое движение. Кайчи отдает указания, кому-то звонит. Большая часть парней быстро исчезла, и в помещении стало ощутимо просторней. Разминаюсь, сидя на диване. Я в школьной форме, непорядок. Кайчи, пусть мне кто-то форму принесет. Ту самую, Азазель сама, да. Кайчи снова кому-то звонит, едва прерываясь, чтобы положить трубку и снова набрать номер. Кажется, он связался с Мураками. Что будем делать, босс? Спрашивает Конрад, вдруг оказавшийся без дела. Пока что ждать информации. Поднимаюсь на ноги и деловым взглядом осматриваю все ящички. Где-то Кёя должен держать ту мазь. Думаю, нужно взять ее с собой, может пригодиться. После своего поведения Хибари будет не слишком возмущаться по этому поводу. В приемной стало на 3 человека больше. Всех парней в Гакуранах куда-то отнесли, не уверена, правда, все ли они пришли в себя, никто их сюда не пускает. Ты вновь серьезно, непонятно и тихо выдохнул Мураками. Столько лет прошло, 3 года. Подтвердил басовитый голос Фуюки, и уже более громко. «Прошу прощения, Азазель-сан, я посчитал нужным сообщить всем. Громадный парень, который, как и Кусакабе, уже вырос под 2 метра, к моему легкому замешательству, склонился в низком поклоне. Пусть японская культура и обычаи так и не были приняты мной полностью, но разбираться в некоторых нюансах меня научили. Это невежливый полупоклон, не приветствие, даже не поклон равному деловому партнеру. Гораздо ниже. Бойца, что ли? Я давно не была в таком состоянии, но, кажется, он еще помнит. Я просила принести мои вещи. Голос был ровным, без угрозы, но никто расслабляться не спешил. Фуюки открыл сумку, достал сверток и поднес его мне. Кайчи остался стоять на месте. Азазель-сан, с нервной улыбкой обратился Мураками, смотрящий куда-то возле моего уха, но никак не в глаза. Я взял на себя смелость заказать новую одежду. Возможно, старая будет чуть маловато. Есть несколько вариантов. Может, понравится что-то более соответствующее. Интересно. В предложенном Мураками свертке обнаружились черные однотонные спортивные штаны в количестве 3 штук, 2 футболки и черная же толстовка с какой-то оскаленной мордой на спине, имеющей звериные желтые глаза с вертикальным зрачком. А я и не подумала, что за 2 года я могла сильно вырасти, но... Когда я вышла в уборную и переоделась, собрав волосы в косу, обнаружилось, что старый комплект хоть и налез, но был коротковат. Определенно, надо было похвалить Мураками за сообразительность, но я все равно надела однотонную синюю толстовку. Мне все еще не нужно слишком привлекать внимание. Маски вполне достаточно. Да, взял трубку Кайчи. Выслушав собеседника, он сказал: «Савада Цунэиши ищет Ямамото Такиши, так как он следующий в каком-то списке сильнейших подростков в Намимари. По этому списку происходили нападения на учеников». «Ясно, значит, Реборн ведет Цуну по следу. Я помню этот список Фуута и даже знаю, кто там на первом месте, и даже на втором. Азазель сама, мы готовы», вышла вперед Мегуми, решительно настроенная не отступать. Я окинула всех еще одним долгим взглядом. «Ну, в Конраде я не сомневаюсь, этот точно пойдет со мной». Нежданно-негаданно пришло время проверить его боем. Фуюки проверял Кёя, и я уже поняла, что того не испугать якудза или мафии, он настроен более чем серьезно и готов идти до конца. Это еще одна особенность менталитета, о которой я была в курсе. Верность у японцев, как и необходимость с кем-то объединяться в группу, была где-то в крови. Нередки случаи, когда подростки еще в школе собирались вокруг кого-то одного, а затем становились его ближайшими помощниками в построении компании. Взрослые серьезные дяди, а все начиналось еще в далеком детстве, чуть ли не с одного детского сада и одной песочницы. У нас есть еще Мураками и Мегуми, которые почему-то тоже рвутся в бой. Да и Кайчи какой-то неопределенный пока что. Он не давал повода думать, что он отступит, но я не могу молчаливо позволить ему встретиться с мафией. Рано, слишком рано. Действительно ли вы готовы к тому, что ждет дальше? Спросила я. С этого дня все начнется. Не думаю, что мои противники будут оглядываться на моральные нормы или бояться полиции. Также возможно, что кто-то умрет. Если ошибочно посчитает, что готов к бою, я посмотрела на Мураками и Мегуми. Пусть мои умения выше в другом русле, но я умею сражаться по-своему, усмехнулся Мураками, который действительно уже был в жилете. Я уже давно готов играть всерьез, ты же знаешь. Фуюки только весь напрягся, но я не смотрела на него, ожидая ответов от других. «Я тоже, Азазель сама», — ответил Кайчи. «Мы все пойдем за вами». Мегуми просто кивнула, схватившись за деревянный меч для уверенности, почему-то напомнив мне картинку самурая из учебника. При этом там была фраза, что самураи хватались за меч при любом поводе. «Но Мегуми, у нас самураи картонные с деревянным мечом. Вы меня знаете, Азазель-сан», — подал голос Фуюки. «Моя верность непоколебима. Только дайте приказ идти с вами. Возможно, следовало бы многих оставить здесь. Все же они еще подростки и, пусть уже поклялись мне в верности, как минимум некоторые, но плохо понимают, куда идут. Но мне нужны были помощники. Повторять ошибку Хибари и идти разбираться в одиночку не хотелось. К тому же, Кёя умеет сражаться против многих противников, мне же так и не удалось проверить, могу ли я так же. А то, что я видела двоих, может означать, что врагов будет больше. Это будет не засада, а ответный налет, и мы тут же вернемся обратно. Странность с источником на затылке продолжала прогрессировать и беспокоить меня, навевает воспоминания. Заброшенный парк Какуё, дорога к нему пустынна, не видно ни людей, ни машин. Бывший когда-то дорогим местом отдыха, Какуё-центр еще больше обветшал и зарос, но эта аура не имеет к парку никакого отношения. Я даже замерла, прислушиваясь к своим ощущениям, а остальные замерли вместе со мной, не решаясь задать вопрос. «Что такое, босс?» – спросил Конрад. «Подожди», – ответила я, прищурившись, чтобы попытаться хоть что-то рассмотреть в самом парке. Я уже могла с уверенностью сказать, откуда идет ранее невиданная мной аура пламени. Эта сила совершенно отличалась, причем в худшую сторону. Самые близкие слова, которые я могла подобрать для описания, это будто из тебя вытягивают всю радость, или наоборот, это сила сосредоточия всех негативных эмоций. Наиболее точное впечатление, что где-то прячется монстр. Под влиянием этой силы заброшенный парк становился местом из фильмов ужасов. То, что ее владельцев несколько, навевало еще больше жути. Но отступать было уже поздно. Радовало только то, что владельцы данного пламени находились далеко, может, где-то на окраине парка, и я не чувствовала их острого внимания. Хорошо, если нам не придется с ними сражаться. Они не скрываются, и это очень плохой знак. Держитесь все вместе, сказала я. Парни взяли с собой рюкзаки со всякой всячиной, которая могла нам пригодиться. Сейчас они достали те самые кусачки, перекусили цепь, которая связывала закрытые ворота, и мы зашли внутрь. Если прикинуть, где могли бы базироваться враги, то на ум приходит только одно. Самое большое трехэтажное здание, где было сразу много всего, от кинотеатра до зала с игровыми автоматами и боулинга, оно сохранилось лучше всего. Все остальное, бывший маленький зоопарк или здание кафешек, сойдет только за временное укрытие. Учеников в форме, какую мы заметили издалека, как и они нас. Парни хулиганистого вида напали, узнав, куда мы идем, но мне не пришлось вмешиваться. Фуюки, Кайчи, Мураками и Мигуми с ними справлялись. Место около полуразваленного ларька оккупировали курящие подростки в той же форме. Мы вновь без особых проблем прошли, поэтому я перестал обращать на мелкие помехи внимание, даже если их больше дюжины. Все школьники в зеленой форме как-то сливались в восприятии, а все мои мысли находились далеко. Наша процессия уверенно двигалась вперед, и я ни на секунду не переставала чувствовать чужое пламя, отчего у меня даже возникла мысль, что за нами следят. Хотя, может, это ощущение создавалось специально, потому что нормальный человек, наоборот, скрывал бы свое пламя. Пока мы пересекали расстояние до того самого здания, осматриваясь вокруг, я была слишком поглощена фоном этого жуткого пламени. К счастью, когда противник изменился и на нас напали дикие собаки, Мигуми и Конрад быстро с ними разобрались до того, как те добрались до других. Только мы зашли внутрь здания, не успела я вздохнуть облегченно, как из укрытий показались сразу несколько человек. Знакомый мне блондин со шрамом на переносице, очкарик в шапочке и высокий мускулистый парень в расстегнутой рубашке. Последний выглядел самым опасным. Открытый торс покрывали старые шрамы, на руках перчатки с шипами, а в руках зажата цепь. «Десятый в Ангола!» — закричал с торжественной злостью блондин, высунувший язык. «Мукура сама хочет лично сразиться с тобой, но все остальные будут мешать. Кен хотел сказать, что мы не будем сражаться с тобой. Этот поединок заранее проигрышный, но мы не можем позволить кому-то мешать поединку с Мукура сама». Я шевельнула бровью на эти слова, а блондин взъелся. «Кокипи, я так и сказал. Тут было о чем подумать. Их главный, которого зовут Мукура, видимо, наверху. Они не дадут нам так просто пройти всем вместе. Они считают, что я смогу их победить, но если я действительно вмешаюсь в бой с ними, то к их главному с непонятными способностями, секрет которых мне еще предстоит разгадать, попаду уже раненый и истощенный. Тогда лучше дать шанс остальным сразиться, но не идти пока что наверх. Если их бой пойдет не в нашу пользу, то я вмешаюсь». Я кивнула вышедшим вперед парням. Те посчитали нужным вначале побахвалиться перед противниками. Но это явно был не уличный бой, где приветствовалась такая тактика.